Я Полуэктов. Чем могу служить и прежде всего с кем имею честь? Лида все так же уверенно заявляет. Я Карцева, дочь юриста Карцева. Я пришла предупредить вас, что Катя Кандаурова сегодня домой не придет. Она у хороших людей, и вам о ней беспокоиться не надо. А я и не беспокоюсь, говорит Полуэктов. Хоть пропади она навсегда, даже, пардон, не почешусь. Еще одно, добавляет Лида с такой спокойной уверенностью, словно она совсем взрослая. Все имущество Кандауровых, которое находится в вашей квартире, неприкосновенно. И вы отвечаете за каждую вещь, вдруг гудит басом Варя Забелина. Тут и мне хочется сказать что-нибудь, но я ничего не могу придумать подходящего и потому повторяю Варины слова. «Отвечайте, да!» — выкрикиваю я неожиданно тоненьким голоском, как уличный Петрушка. Даже самой смешно. «Можете не продолжать!» — говорит Полуэктов, глядя с величайшим презрением на Лиду Карцеву, которое он понимает, среди нас главное. Иван Полуэктов, конечно, пьяница. Он, может быть, пардон, даже сволочь, но не вор. И он шумно, размашисто бьет себя в грудь. Понятно вам, Мелектриса Кирбичевна, Сумбека, царица Казанская? Очень рада за вас, господин Полуэктов. И Лида с величественным кивком головы уходит, уводя нас за собой. На улице мы долго хохочем. «Хороши вы обе!» — смеется Лида над Варей и мной. «Одна как из бочки грохнула, другая пищит, как мышь. Я чуть не прыснула там». «И откуда ты такие слова знаешь?» — удивляюсь я. «Неприкоснительно!» «Не неприкоснительно?» «А неприкосновенно», — поправляет Лида. «Папино слово, юридическое. Разве ты не слыхала от своего папы докторских слов?» «Слыхала, конечно». «Вот бы и сказала Полуэктову», — вмешивается Варя Забелина. «Берегитесь! Если пропадут вещи Кати Кандауровой, у вас сделается ампендицит!» «Мы уходим». Вслед нам из Полуэктовского домика летит песня. Над озером среди тумана бродила дева, дева по скалам, кляла жестокого тирана, хотела жизнь отдать волнам. На углу мы расстаемся. Я иду домой и все время отгоняю, отталкивая от себя какие-то невеселые мысли. По мере приближения к нашей улице я иду все медленнее, все медленнее. По лестнице я поднимаюсь так, словно за спиной у меня, по крайней мере, вязанка дров. Что я расскажу дома? Такой длинный был этот первый день моей самостоятельной дороги. Столько в нем было всякого, и хорошего, и плохого. Нет. Я расскажу не все сразу. Начну с хорошего. Ведь все ждут меня дома радостно, ждут к обеду. И не надо портить им аппетит. На мой звонок выбегают сразу все. И мама, и Поль, и Юзефа, и даже папа. Меня ведут все переодеваться в домашнее платье, мыть руки и обедать. Ну как? «Рассказывай, рассказывай!» «Все хорошо», — говорю я, и рассказываю про все, что было хорошего. Пятерку по французскому языку поставила мне сама начальница. Поль торжествует и умиляется. «Какая милая дама!» «По арифметике», — продолжаю я, — «четверка», и добавляю с огорчением. «С двумя минусами». «Ничего», — подбадривает меня папа, — «мы это переживем, не все ведь сразу». Учитель рисования, художник, старый, с белой бородой, чудный.